Некоторое время спустя кабинет следователя. «Плохи твои дела, Королев», — заговорил следователь, сидящий в удобном кресле за рабочим столом. Следователем был солидный мужчина, 30 лет. Он носил очки-пустышки для придания себе более интеллигентного образа, а одет был в обычную гражданскую одежду. Разве что на руке красовались дорогие часы. Также парень подметил, что мужчина пребывал в отличной физической форме. Это было прекрасно видно по крепким мышцам рук и выпирающих из-под футболки грудных мышц. Напротив следователя на обычном деревянном стуле сидел Артем. Выглядел он вполне нормально, физически здоров, без наручников и побоев, с уверенной улыбкой на лице. В общем, записи с видеокамер таинственным образом пропали. Поэтому тут твои слова против его, а также его разбитое лицо. Неудивительно. Парень скривил удрученную улыбку и вздохнул. А также есть 33 свидетеля, утверждающих, что именно ты начал оскорблять своего начальника, а после беспричинно избил. Следователю хотелось смеяться от такой нелепости. Он все прекрасно понимал и не завидовал человеку перед собой. Тоже неудивительно. Итого, избиение, угроза жизни, оскорбление и причинение вреда имуществу, перечислил следователь, смотря на парня. «А имущество, когда я успел поломать?» Едва не рассмеялся Артем. «Да вот, в серверной что-то там поломал, кулер для воды разнес в хлам, несколько мониторов проломил чем-то тяжелым. В общем, на, смотри, тут весь список». Хохотнул следователь и передал бумажку с каракулями, в которых парень узнал почерк начальника. «Да уж, я прям везде поспел». Парень вернул бумагу и достал телефон. Следователь же вздохнул. «Как понимаешь, найдется куча свидетелей против тебя, так что ты попал», — сказал он и вдруг услышал сообщение на телефоне. «Я вам в WhatsApp ссылку скинул, гляньте». Артем загадочно улыбнулся и убрал телефон в карман. Мужчина удивился и, взяв телефон, увидел сообщение с неизвестного номера. Откуда Артем узнал его номер телефона, осталось загадкой. Но следователь все же прошел по ссылке. Вела она на местный видеохостинг «Каземат». Просмотрев видео, мужчина рассмеялся в голос. «Ха-ха, заснял все от начала и до конца». «Красавец! Только вот факт нападения есть, хоть он и спровоцирован». Следователь задумался и вновь взглянул на видео. «Можно провести все как хулиганство». «Ладно, во всяком случае, эту ночь тебе придется провести в камере. Заодно напишешь сочинение на тему «Почему я не виновен». «Но...» — хотел было возразить преступник, но был перебит. «Против тебя копают, Королев, и сам знаешь, кто именно. Поэтому посидишь ночку, если, конечно, не хочешь еще больших неприятностей». Следователь слегка повысил тон, и парень замолк. Возражать было бесполезно, поэтому вскоре Артем оказался в камере одиночки, и аромат там стоял такой, будто в камере долгое время жил бомж, а потом он умер, и про него забыли как минимум на месяц. В камере имелся унитаз, но выглядел он так, что, казалось, стоит один раз сесть на него, как сразу же словишь целый букет заболеваний. К счастью, это не все, что было в камере. Еще Артем приметил убогую раковину, кровать, на которой непонятно, как вообще можно спать, ну и подобие стола со стулом, стоящим рядом. Шестая потерянная работа за год. Оставшись один, узник тяжело вздохнул и, присев на кровать, хищно оскалился. «Ну, ничего, папочка, мы еще посмотрим, кто кого».